Глава 4. Падающие звезды. «Иду, иду», — бормотал Зориан, тупая к двери. Стучат и стучат, кому он опять понадобился? Он распахнул дверь и увидел недовольную Акоджу. «Ако, что ты здесь делаешь?» «Прямо мои слова», — ответила она. «Почему ты все еще в комнате? Бал через 2 часа», — прервал ее Зориан. «До зала отсюда 10 минут хода». «Серьезно, Зориан, почему ты все откладываешь на последний момент? Ты понимаешь, какой дурной пример подаешь остальным?» «Время дорого», — сказал Зориан. «Так что ты здесь делаешь? Обычно ты не разыскиваешь людей, если они не пришли достаточно рано». «Мисс Залети сказала зайти за тобой», — призналась Акоджа. Зориан моргнул. Похоже, Ильза решила удостовериться, что он не забудет. Такая мысль посещала его, но, увы, кишка тонка. «Она сказала, что ты не нашел себе пару, так что на вечер это буду я». Уже тише продолжила Акоджа, внезапно заинтересовавшись дверной рамой. Зориан застонал. Каким образом «я не обязан» превратилась в «я не могу». Видимо, Ильза, как и его мать, понимает других так, как ей удобней. Наверное, они бы поладили. «В любом случае, переодевайся и пойдем». Акоджа вновь обрела уверенность. «Может, тебя и устраивает прийти последним, но не меня». Зориан целую секунду молча смотрел на нее, решая, что делать. Был соблазн захлопнуть дверь и не участвовать в этом фарсе, но Акоджа не виновата, что ее впутали в это. Ей так не сладко. Пойдет на бал с угрюмым типом, излучающим недовольство. Он впустил ее в комнату и пошел в ванную переодеваться. Навыки Ильзы в области манипуляции впечатляли. Пойди он на бал один, он бы оделся попроще, провел бы там минимум времени и сторонился бы всех как чумы. Сейчас же он не хотел окончательно испортить вечер Акоджи, так что придется приложить хоть какие-то усилия. Да, Ильза и его мать определенно поладили бы. Путь к залу приемов прошел в тишине. Зориан не собирался начинать разговор, хоть и чувствовал, что молчание тяготит Акоджу. Зато оно полностью устраивало Зориана, а в преддверии мучительного вечера нужно ценить маленькие радости. Еще бы они длились подольше. Но, как он и сказал, от общежития до зала всего 10 минут пешком. Они еще издали увидели огромную толпу радостных, оживленно беседующих студентов перед входом. Зориан побледнел, увидев эту толчею. Голова потяжелела от одного лишь зрелища. Увы, как он не просил Акоджу, она отказалась ждать начала где-нибудь в окрестностях. В отместку он случайно разделился с ней, как только они вошли внутрь, и затерялся в толпе. Он внутренне хихикнул, гадая, сколько времени ей потребуется, чтобы вновь найти его. Она очень удивит его, если справится за полчаса. Что-что, искусство невзначай избегать внимания на вечеринках он освоил в совершенстве. Что-то все слишком роскошно для простого школьного бала. Столы ломились от блюд, многие, настолько экзотичны, что Зориан никогда раньше их не видел. Зал был украшен великолепными картинами и движущимися скульптурами. Чёрт, даже скатерти на столах были искусно вышиты и настолько мягкие, что сама мысль об их стоимости пугала. Многие студенты открыто пялились на все это великолепие, и даже Зориан, привычный к торжественным приемам, был впечатлен. Ненадолго пожав плечами, он постарался слиться с толпой, скрываясь от Акоджи. Он блуждал среди пиршественных столов, изредка пробуя то или иное блюдо, смотрел на людей и избегал тех, кто смотрел на него. Теперь понятно, почему Ильза подошла так основательно. Даже без учета бюджета вечеринки, здесь присутствовали далеко не только студенты. Представители гильдий, домов, обществ и организаций, и не только из Альянса, из-за границы тоже, даже с других континентов. Он видел как минимум одного человека в характерной светло-синей военной форме Абназии, небольшую делегацию из Хсана и темнокожую женщину в столь ярком одеянии, что она буквально бросалась в глаза. Он праздно подумал, что же в действительности собрало всех этих людей, не школьный бал же в самом деле. Потом решил, что ему все равно. Эти люди жили по своим неведомым простым смертным законам, и их понимание важной причины могло сильно отличаться от его варианта. Час спустя после первого танца Зориан отыскал Акоджу. Она была раздражена и явно не поверила, что он просто потерялся, но сумела сдержаться и не устраивать сцен. Он повел ее на танцплощадку и не возражал, когда она нечаянно наступала ему на ноги. «Про тебя спрашивали», — сказала она, наконец утомившись местью. «Я был здесь», — тихонько хмыкнул Зориан. «Могли бы отыскать». «А теперь ты можешь их отыскать», — отметила Акоджа. «Ну, Ако, мы ж танцуем. Я не могу оставить столь красивую девушку. И так отсутствовал недопустимо долго». В голосе Зориана не было ни тени насмешки, сказывался опыт. Она ответила сердитым взглядом, но было видно, что ей понравился комплимент. К сожалению, это не помешало ей потащить его общаться с посторонними людьми. Зориан ненавидел подобные смотрины, Но тут, скорее всего, она действовала по распоряжению Ильзы. Ладно, простим на первый раз, он и так долгое время избегал ее, так что Зориан запоминал лица, имена и титулы совершенно неинтересных ему людей. Он уже делал это инстинктивно, почти против воли, наследие безуспешных родительских попыток сделать из него звезду вечеринок. «Казинский? Случайно не родственник тех самых?» «Да именно и Фартова Казинский, верно», — сказал Зориан, стараясь скрыть раздражение. «Ох, как удачно. Должна сказать, ваш брат весьма неплох со скрипкой». Она указала на сцену, где играл музыкальный клуб Академии, включая Фартова. Всего лишь рядовой участник, но одним своим присутствием он привлекал больше всех взглядов. «На чем играете вы?» «Ни на чем», — ровно ответил Зориан. Родители пытались приучить его к музыке. Это было модно среди богачей и их подражателей, но у него совершенно отсутствовал музыкальный слух. Сказать по правде, желания заниматься музыкой тоже совершенно не было, хотя из вежливости он изображал некоторый интерес. Мать была им жутко разочарована, ведь Дэймон и Фартов неплохо играли. Дэймон на пианино и Фартов на скрипке. Не мастерски, конечно, но вполне достаточно, чтобы впечатлить неискушенную публику. «В отличие от братьев, я не интересуюсь музыкой. Куда больше меня занимает, как они добились столь равномерного распределения звука по объему зала с одинаковой громкостью и тембром на любом расстоянии от оркестра». Само собой, ни эта женщина, ни собравшиеся вокруг ему не ответили. Похоже, они даже не замечали этого, пока он не сказал. Зориан ощутил, что для этих людей это незначительная деталь, не стоящая упоминания. «Ха, совершенно не интересуются магией, но пришли танцевать в магическую академию». К счастью, Акоджа жалилась над ним и увела в сторону столов с закуской. Парочка одноклассников присоединилась к ним, завязался разговор. Зориан особенно не участвовал, на его взгляд говорили о бессмысленных и бесполезных вещах, но прилежно кивал, хихикал в нужных местах и пропускал мимо ушей, что «он какой-то вялый и надо взбодриться». Он уже нацелился на кусок сладкого пирога, когда Акоджа пихнула его коленом. Он вопросительно посмотрел на нее. «Не та вилка», – прошептала она. Зориан глянул на вилку в руке, и правда, он должен был взять крохотную десертную. Пожал плечами и воткнул в пирог свою здоровенную вилку. «Я знаю», – прошептал он в ответ. Это была та соломинка, что сломала спину верблюда. «Зориан», – возмутилась она с просительными нотками в голосе. «Но почему ты такой трудный? Всего один вечер. Я понимаю, что ты хотел пойти вовсе не со мной». «Дело не в этом», – прервал он ее. «Я не искал пару. Я вообще собирался пойти один». Она молча смотрела на него с раздавленным видом. Что это на нее нашло? «Ты бы предпочел пойти один, но не со мной?» «Ох, дерьмо». Все это время он думал, что Акоджу просто заставили, а она сама хотела пойти с ним. «Что, правда?» Она развернулась и побежала прочь, прежде чем он нашелся, что сказать. Он шепотом выругался, закрыв лицо руками. Вот поэтому-то он и ненавидит торжества. Час спустя стало очевидно, Акоджа не намерена возвращаться, и в танцевальном зале ее нет. Настроения гоняться за ней по ночным улицам не было, так что он остался на балу. Да и если бы догнал, что бы он ей сказал? Непонятно даже с чего начать. Мелькнула мысль вернуться в общежитие, но вместо этого он выбрался на крышу зала и стал смотреть на звезды. Все равно сегодня он уже не выспится. Чтобы чем-то занять мозги, он стал вспоминать названия видимых звезд созвездий. Детское увлечение и уроки астрономии на первом курсе не прошли даром. Прошло не менее часа, прежде чем он назвал все, какие помнил. В понедельник будет неловко. Зориан не сомневался, что их маленькую драму заметили, и теперь будут обсуждать несколько недель. А учитывая, что Акоджа – любимица многих профессоров, его жизнь вполне может несколько осложниться. Черт бы все побрал. Грохот фейерверков отвлек его от мрачных мыслей. Видимо, наступила полночь, официальное открытие фестиваля. Зориан слегка расслабился, глядя на расцветающие в ночном небе огненные цветы, каждый в своем неповторимом стиле. Красиво. Большинство угасало после взрыва, но пара огоньков поднялась в зенит, не взрываясь и не затухая, скорее сигнальные ракеты, чем фейерверк. Достигнув вершины дуги, яркие точки повернули к земле, как падающие звезды. Он нахмурился. Странно. Почему они все еще не взорвались? Ближайший к нему огонек врезался в общежитие Академии и детонировал. Мгновенно ослепший, оглохший Зориан споткнулся и упал на колени. Здание под ним ощутимо содрогнулось. Перед глазами плясали яркие точки, в ушах звенело. Зориан с трудом поднялся на ноги и повернулся к месту взрыва. Практически все здание было разрушено. Вокруг эпицентра полыхал огонь и оседали горящие обломки. «Минуточку. Это же его общежитие!» Осознание вновь заставило колени подогнуться. Если бы он остался в комнате, как изначально планировал, он бы погиб. Мысль отрезвляла. Но что за херня тут творится? Это точно не бракованный фейерверк. Скорее было похоже на высокоуровневое артиллерийское заклинание. Может, его слух еще не до конца восстановился, но он больше не слышал звуков вечеринки. Оглянувшись на город, он убедился, что досталось не только общежитию. Там, где падающие звезды достигли земли, остались лишь горящие руины. Он смотрел на картину разрушения лишь пару секунд. Вдалеке в небе взметнулся новый рой огоньков. Сейчас, когда фейерверки не отвлекали внимания, было предельно ясно. Это действительно боевая магия. На город напали. Искры в небе устремились к земле. Зорина охватила паника. Что, черт возьми, делать? Бежать глупо. Он не знает, куда целится враг. И может слепо выскочить прямо под удар. Стоп. Ему как раз что-то делать не обязательно. Вокруг полно опытных магов. Достаточно лишь известить их, и они решат проблему. Он побежал к лестнице с крыши. На ступеньках он столкнулся с Ильзой и Кайроном. «Зориан, что ты тут делаешь?» – требовательно спросила Ильза. «А, я вышел подышать свежим воздухом», – растерялся Зориан. «Сейчас это не важно». «Согласен», – сказал Кайрон. «Что тут взорвалось, парень? Только не говори мне, что это ты виноват». «Едва ли», – ответил Зориан. «Некие заряды падают на город, уничтожая все, во что попадут. Похоже на мощное артиллерийское заклинание». Маги приглянулись и вновь повернулись к нему. «Иди в зал, как Оджи остальным», – велела Ильза. «Мы выясним, что происходит, и телепортируем всех в убежище». Оба протолкнулись мимо него и выбежали на крышу, оставив Зориана брести вниз в растерянности. А Коджи? Ее нет в зале, она убежала из-за него. Она там, на улицах, если вообще еще жива. Он тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, вытащил поисковый компас и быстро произнес заклятие. Он не был уверен, он знал лишь заклинания для поиска близких людей, семьи и друзей. К счастью, магия посчитала одноклассницу достаточно близкой. Зориан глубоко вдохнул, собирая волю в кулак. Он запросто может умереть, но... В общем, сам виноват. Он не сможет жить, сознавая, что Акоджи умерла из-за него. Словно непрекаянный дух, он пронесся меж взволнованных студентов и иностранных представителей. Всем было не до него. Он выскользнул из здания и устремился вперед, туда, куда указывала стрелка поискового компаса.